с одной лишь приверженностью соответствующему обряду и канону. Православность не может вдруг взять и исчезнуть, точно так же, как если вдруг исчезла, то не может вдруг взять и воскреснуть. Для нас православность России, в широком смысле слова, не исчезала за 70 лет советской власти. Более того, вершиной проявления православного духа был подвиг России, как солдат, так и тыла, победивший фашизм. Отрицание сегодня данного подвига поклонниками предателя Власова, находившими во время войны и находящими сегодня сочувствие, к сожалению, в некоторых церковных кругах, есть по сути отречение от народа, а значит и от России. Но мыслима ли православная церковь вне народа и России? И где тогда прибудет православность? Не может быть великой страны без горения духа народного. Именно на слом духа России, на раздробление его целостности в межнациональных конфликтах и многопартийности были направлены все усилия голосов Америки, свободы и прочих. Сегодня, словно в былые годы раздробленности Руси, нужен такой святитель, как Сергий Радонежский, собиратель земли русской. Не в поисках внутреннего или внешнего врага нуждается Россия, не в противопоставлении православной церкви росткам новой духовности, не в опирании страны, подобно банановой республике, только на армию и флот, а страна нуждается в широкой кооперации и союзе со всеми силами света, открыто смотрящими вперед и верящими в великую Россию. Именно в объединении нуждается Россия. Примечание. В этом смысле симптоматична работа Кураева о нашем поражении, предвещающая неизбежно наступление оккультизма и прочих предвестников «последних времен», в кавычках, которые победят православие. Но это, по его мнению, надо претерпеть, потому что победа наступит со вторым пришествием Христа. О великой России, да и к чему, здесь даже словом не обмолвлено. С такими настроениями не новую Россию строить, а только на похороны ходить. Именно события 1999 года вполне высветили лицо такого Запада, не народов, конечно, живущих на Западе, и в первую очередь администрации США, вовсе не заинтересованной в возрождении былой славы России. Примечание. 99-й год характеризуется, во-первых, нападением Североатлантического блока без санкций ООН на Югославию. Данное незаконное вторжение, исламский фактор, было осуществлено в страну, с которой связан так называемый Балканский узел проблем, с которого началась как Вторая, так по сути и Первая мировая война, содержанием которых в обоих случаях было нанесение удара по России. Во-вторых, 99-й год омрачился событиями в Чечне. Опять же, исламский фактор, когда те же страны НАТО бросились травить Россию, грозя международными санкциями, и защищать права человека. Как не вспомнить благословение, произнесенное Ватиканом в адрес турецкого оружия, направленного на царскую Россию? «Истребить неверных». Или аналогичное молчаливое согласие Ватикана с развязыванием Второй мировой войны, направленность которой была всем очевидна. То, что среди политиков и церковных деятелей находятся лица, совпадающими прозападными интересами, не является чем-то неожиданным. Для нас было важно показать, кому подобная деятельность выгодна. Разговор о Востоке, Азии, от которой отваживают «доброходы» в кавычках Россию, также не является предметом праздного теоретизирования. Духовные и нравственные силы Старого Света, Европы, были исчерпаны, по признанию большинства философов и мыслителей, еще в прошлом веке. Среди относительно молодых стран лишь Россия и США обладают потенциальной способностью к тому расцвету культуры, который некогда испытала Европа. Однако налицо и другое движение. Страны Востока и Азии, когда-то уступившие свое первенство в то время диким и варварским народам Европы и на время уснувшие, сегодня бурлят и восстают от многовекового сна. Научные прогнозы однозначно определяют в первой тройке по экономическому потенциалу стран конца 2020 года Китай, Индию и Россию. Очевидно, что вся тройка, за которой по сути стоит весь Восток, Азия, консолидируется или способна консолидироваться вокруг России. Именно подобное объединение перспективных азиатских стран вокруг России более всего беспокоит стратегов из США. Именно здесь можно ожидать специально организованных провокаций с использованием исламского фактора, к которому против России, как, впрочем, и против Индии, прибегали неоднократно. В этой связи деятельность гражданина США Дворкина, а с ним и преследующего собственные интересы дьякона Кураева, защищающих в кавычках Россию от проникновения в кавычках же «еретического Востока», оскорбляющих, а иногда, по сути, глумящихся над индуизмом и буддизмом, особенно Кураев, такая деятельность с точки зрения геополитического противостояния России и блока НАТО, а точнее сил за блоком стоящих, начинает выглядеть совсем в ином и вовсе не в религиозно-церковном свете. Вместе с тем, тема поиска